Несомненно, время от времени она с кем-то спала, может, для улучшения цвета лица. Замлер как-то раз слышал от одной женщины, что заниматься сексом нужно хотя бы в косметических целях, чтобы не возникало проблем с кожей. У Шулы кожа всегда была чистая, чем она очень гордилась. Но разве узнаешь, чем люди-индивидуумы на самом деле занимаются вдали от посторонних глаз? Вернувшись домой, Замлер спросил Маргот: «Ты Шулу не видела?» «Нет, дядя Замлер, не видела. Кстати, вам звонил зять, Айзен. Я сказала ему, что вы поехали в больницу. Чего он хотел?» «Повидаться, наверное, чего же еще? Жаловался, что в Израиле никто его не навещал. Ни Элье, ни вы. Мне показалось, он действительно обижен». Маргот так пылко и с такой готовностью жалела всех подряд, что на ее фоне окружающие казались себе бессердечными. «А как Элья?» — спросила она. «Боюсь, нехорошо. Ой, я должна зайти к нему, бедненькому. Может быть, но только ненадолго. Не беспокойтесь, я его не утомлю. А Шула, мне кажется, она не хочет видеться с Айзеном. Боится, что очень ранила его, когда вы заставили ее уехать». «Я не заставлял, она сама была рада, и Айзен, по-моему, тоже. Он о ней спрашивал? Даже имени ее не упомянул, зато говорил о своей работе, о картинах, он ищет мастерскую. Трудно будет найти, уж очень много здесь художников. Разве что чердак какой-нибудь снимет. Впрочем, ему подойдет. Если он воевал в Сталинграде, то сможет перезимовать и на чердаке. Он хочет поехать в больницу и нарисовать Илью. Это мы должны любыми средствами предотвратить. Дядя Замлер, я готовлю шницель, вы будете?» «Нет, спасибо, я уже поел». Держа в трясущейся левой руке лупу, Замлер стал набрасывать на бумагу дрожащие прозрачности. От настольной лампы, за словами, которые он писал, тянулись стекловидные ядра света. «Уважаемый профессор, ваша рукопись цела. Женщина, забравшая ее, моя дочь. Она не имела дурных намерений, и таким нелепым способом она лишь хотела помочь мне в работе над воображаемой книгой, которая стала для нее идеей фикс. Она до глубины души потрясена пророчествами Герберта Уэллса относительно перспектив, открываемых перед человечеством наукой, и полагает, будто я разделяю ее чувства. Я тоже потрясен, но не Уэллсом, а поведением собственной дочери. Ее мечты о будущем приняли психологически архаичную форму. Ожили все ископаемые, лежащие в слоях ее сознания. Луна в каком-то смысле одно из них. Все мы, каждый на свой неуклюжий лад, уподобляемся Иакову, борющемуся с ангелом за благословение, которое тот удерживает. Примечание. Бытие. Глава 32, стихи с 24 по 29, конец примечания. Как бы то ни было, пожалуйста, остановите расследование. Понимаю, то, что моя дочь не оставила вам своего имени и адреса, может рассматриваться как свидетельство преступного умысла, однако в действительности она, очевидно, просто решила, будто вы одалживаете ей рукопись на некоторое время. Я с радостью возвращу вам будущее Луны. Ваша работа меня очаровала, хотя я и не обладаю обширными знаниями в области естественных наук. Более 30 лет назад я имел удовольствие дружить с Гербертом Уэллсом, чьи лунные фантазии вам, конечно же, известны. Цивилизация селенитов, океан под поверхностью Луны и так далее. В качестве корреспондента восточноевропейских периодических изданий я много лет прожил в Лондоне на Уоберн-сквер. О, это было чудесное время. Итак, я извиняюсь за мою дочь. Могу себе представить, какие душевные мучения она вам причинила. У женщин, по-видимому, смещены представления о том, что допустимо, а что нет. В данный момент ваш блокнот лежит передо мной, обложка картонная, бирюзового цвета, с мраморными разводами. Коричневые чернила переливаются почти как бронза. Вы можете позвонить мне в любое время дня и ночи по номеру, указанному выше. Ваш покорный слуга Артур Замлер. «Маргот», — сказал он, заглядывая в столовую, где в одиночестве ужинала его племянница. Она сидела под веселеньким красно-зеленым абажуром бумажной имитацией витражной лампы Тиффани за столом, покрытым индонезийской скатертью. В неуклюже обставленной комнате было очень темно. Даже сама Маргот, разрезающая у себя на тарелке желтую корочку телячьей отбивной, казалась темной. Ему, Замлеру, следовало бы чаще есть вместе с нею, бездетной вдовой. Ее маленькое лицо под тяжелой черной челкой вызвало у него жалость. Он придвинул к себе стул. «Послушай, Маргот, у нас проблемы с Шулой». «Давайте я вам тоже положу». «Нет, спасибо, есть я не буду, нет аппетита». «Сиди, пожалуйста». «Боюсь, Шула кое-что украла, хотя на самом деле это, конечно, не кража, просто нелепость. В общем, она кое-что взяла, рукопись ученого из Индии, который выступает с лекциями в Колумбийском университете. Разумеется, это было сделано для меня из-за той идиотской выдумки насчет Герберта Уэллса. Видишь ли, Маргет, в том блокноте говорится о колонизации Луны и других планет. Шула забрала единственный экземпляр. Луна, как это чудесно, дядя. Да, этот индус намерен строить там города, налаживать производство. Понятно, почему Шула захотела, чтобы вы это прочли. И все же рукопись надо вернуть. Строго говоря, она украдена, дело расследуют детективы. А Шула куда-то пропала. Понимает, каких бед натворила. Но, дядя Замлер, вы ведь не назовете это преступлением, по крайней мере, в случае Шулы. Бедное создание. У тебя все создания бедные. Если хоть кто-нибудь, кого бы ты так ни назвала. Я бы никогда не сказала так про Ашера. И про вас, дядя. Правда? Ну хорошо, поправка принимается. А с тем индусом все-таки надо связаться. Вот, я написал ему письмо. Почему не хотите дать телеграмму? Не имеет смысла, их больше не доставляют. Ашер тоже так говорил, дескать, почтальоны их просто выбрасывают. С почтой вообще нельзя иметь дело, у них на доставку письма по городу может уйти 3 дня. Все эти службы здесь работают ужасно, сказал Замлер. Даже в Кракове при Франции Иосифе было лучше. А Шулу могут арестовать, вот чего я боюсь. Может быть, пошлем консьержа на такси? А почему вы не хотите просто позвонить? Я бы позвонил, если бы мог наверняка знать, что действительно разговариваю с доктором Лалом. Поговорить напрямую. Я об этом не подумал. Да и где найти его номер? Тогда, может, просто отвезете ему рукопись? Не знаю, Маргот. У меня в руках единственный экземпляр. Мне боязно выходить с ним на улицу, тем более вечером, когда случается столько краж. Вдруг блокнот вырвут у меня из рук. А полиция? К ним у меня доверия мало. Я стараюсь их избегать. Я подумал о том, чтобы обратиться в университетскую службу безопасности или детективное агентство Пинкертона, но лучше бы передать блокнот лично доктору Лалу, чтобы Шули не предъявили обвинения. У индусов вспыльчивый темперамент, если кто-нибудь из нас не поговорит с ним лично, он сделает так, как ему посоветует полиция. В таком случае нам понадобится адвокат, только не предлагаю Уоллеса. Раньше Илья всегда обращался к мистеру Видику для решения подобных проблем. Наверное, вы правы. Вместо того, чтобы звонить, лучше передать письмо из рук в руки. Давайте я отвезу лично. Да, пожалуй, если роль гонца исполнит женщина, это его несколько смягчит. Со мной будет надежнее, чем с консьержем. Еще довольно светло, поймаю такси. У меня в комнате есть немного денег. $10. Потом Замлер услышал, как Маргот наводит по телефону какие-то справки. Вероятно, она делала это далеко не самым эффективным образом. С другой стороны, когда возникали невыдуманные трудности, Маргот помогала, не заставляя себя ждать. Сейчас она не пустилась в рассуждение о том, как повлияли на психику Шулы печальные обстоятельства ее жизни, война, смерть матери, отрочество в польском монастыре. Элья был прав, и Ашер тоже. Маргот — добрая душа. Она, если получает тревожный сигнал, не действует механически, не упорствует в своих привычках. В отличие от других людей, которые в подобных ситуациях цепляются за рутину, катятся по наезженной колее. В ванной зашумела вода, Маргот принимала душ. Это всегда свидетельствовало о том, что она куда-то собралась. Если выйти на улицу нужно было 3 раза на дню, она мылась 3. Потом Замлер услышал, как племянница босиком быстро прошлепала в свою спальню и принялась открывать ящички. Минут через 20 в черном платье и черной соломенной шляпке Маргот появилась на пороге дядюшкиной комнаты, чтобы забрать письмо. Какая она все-таки славная. «Ты разузнала, где он? Говорила с ним?» «Лично нет. Он куда-то вышел. Но он остановился в Батлер-Холле. Администрация отеля в курсе пропажи. Перчатки, хотя на улице тепло, духи, много духов, голые руки, Бруху они могли бы понравиться. В них ощущалась какая-то особенная, только им присущая умеренная тяжесть. Иногда Маргот бывала симпатичной. И Замлер чувствовал, что его поручение ей в радость. Оно спасало ее от пустоты одинокого домашнего вечера. Ашер любил допоздна смотреть телевизор, а Маргот редко его включала. Он часто не работал. После смерти Ашера эта линза в деревянном ящике стала казаться старомодной. Впрочем, это, наверное, было не собственно дерево, а имитация, своеобразный древесный парик из какого-то темного материала с разводами наподобие волокон. Так как мне действовать, дождаться доктора Лала в гостинице? А если он захочет приехать сюда, привести его? «Я опять собирался в больницу», — сказал Заммлер. «Элье сейчас очень тяжело. Ох, бедный Элья, сколько огорчений на нас сразу навалилось, но вы себя не переутомляйте, вы ведь только что пришли». «Да, я прилягу минут на 15. Если доктор Лал захочет приехать, то, конечно, пускай приезжает». Прежде чем уйти, Маргот захотела поцеловать старика. Он не отстранился, хотя считал, что люди, как правило, бывают не в том состоянии, при котором поцелуи уместны, и что эти прикосновения губ чаще всего служат лишь напоминанием о потерянном рае после грехопадения. Однако поцелуй Маргот не вызвал неприятных чувств. Чтобы дотянуться до щеки Замлера, она поднялась на цыпочки, напружинив сильные пухлые ноги. Похоже, она была благодарна ему за то, что он решил жить не с Шулой, а с нею, за то, что относится к ней с симпатией, за то, что в трудную минуту принял ее помощь. К тому же, благодаря ему она получила возможность встретиться с интересным джентльменом-ученым из Индии. Маргот надушилась и накрасила глаза. «Я буду дома часам к 10, — сказал Замлер. «Значит, дядя, если я застану его в гостинице, мы приедем сюда и будем вас дожидаться. Он наверняка захочет поскорее получить свою рукопись». Через пару минут Замлер подошел к окну и, дотронувшись до фризовой шторы, увидел, как Маргот вышла из подъезда и зашагала по широкому бледному тротуару в сторону Вест-Энд-Авеню, высматривая такси. Она была маленькая, сильная и обладала компактной женской гордостью. В движениях ощущалась некоторая суматошность, как у многих женщин, когда они торопятся. Они вообще странные существа, женщины. Между ног у них, наверное, гуляют сквозняки. Такие мысли обыкновенно возникали у Замлера в состоянии добродушной отстраненности. Прощальной отстраненности. Это был объективный взгляд того, кто готовился покинуть землю. Еще не стемнело, но белая надпись «Спрай» уже начала вспыхивать на бледно-зеленом фоне, отражаясь от темной воды Гудзона, а асфальтовое брюхо улицы с темнеющими люками мягко расплылось в закатной меди и словно бы подгнило. Дорога была, как всегда, плотно набита автомобилями, механизмами, которые нужны для того, чтобы уезжать. Сняв обувь и носки, мистер Замлер поставил длинную ступню в раковину. Не стар ли он был для таких телодвижений? Очевидно, нет. Когда он оставался в своей комнате один, его тело делалось более гибким. Вымыв ноги, он не вытер их насухо, потому что вечер был теплый, испарение влаги с поверхности кожи облегчает саднищее ощущение. Если смотреть в масштабах эволюции, то мы стали двуногими совсем недавно, и наши стопы страдают от этого. Особенно весной, когда всем организмам свойственно несколько увеличиваться в объеме. Тихо дыша, усталый Замлер лег. Прикрыл плоскую узкую грудь прохладой простыни, а ноги оставил голыми. Лампу отвернул, чтобы светило не на него, а на задернутую штору. Роскошь независимости от судьбы, так можно было описать его состояние. Поскольку вся Земля превратилась в платформу, во взлетную станцию, мысль о расставании с нею теперь вызывала лишь минимум страха. От боязни за другого человека избавиться было сложнее. Замлер думал о том, как мучился Элья с металлической штуковиной в горле. Но и это иногда почти получалось. А скоро вообще все изменится. Люди начнут считать время по другому солнцу. Или время вовсе исчезнет. В звездном будущем нам не потребуются личные имена старого образца. Ничто не придется ни зачем закреплять. Для называния себя человечество придумает новые существительные. Дни и ночи отправятся в музей, земля превратится в мемориальный парк, помесь карусели с кладбищем. Моря будут измельчать наши кости, как кварц, делая из них песок, будут молоть для нас вечный покой. Вот оно, наше грядущее печальное счастье. Ах, да! Когда Маргот исчезла из виду, Замлер, прежде чем опустить штору, прежде чем присесть, разуться и вымыть ноги, увидел, подумать только луну. круглая, как дорожный знак, она горела невдалеке от надписи «Спрай». Этот лунный образ, вернее, его след на сетчатке, был с Замлером до сих пор. Благодаря фотографиям, сделанным астронавтами, мы знаем, как прекрасна Земля, бело-голубая, мохнатая, блестящая, восхитительная планета. Но разве люди не сделали все возможное, чтобы жить на ней стало невыносимо? Разве все души, сами того не осознавая, не объединились в союз, распространяющий отраву и безумие? Разве мы не пытаемся сами себя отсюда смыть? Это не столько фаустовские страсти, думал Замлер, сколько стратегия выжженной земли. Ведь если все уничтожить, то что тогда достанется смерти? Из оскверненного мира мы убежим в блаженство забвения или в другие миры. Эти мысли свидетельствовали о том, что Замлер готовился к встрече с Говиндой Лалом. Почему бы им было не поговорить? Доктор Лал, по специальности, видимо, биофизик, подобно многим ученым, мог оказаться носителем сугубо объективного мышления. Однако рукопись позволяла предположить, что он способен мыслить достаточно гибко. В конце каждого технического раздела он делал примечания относительно человеческих аспектов будущих нововведений. Ему, очевидно, было известно, что открытие Америки внушило греховному Старому Свету мечту о новом Эдеме, и поэтому он писал в своей работе: «Общее сознание вполне может оказаться новой Америкой, а механизмы централизованного доступа к данным могут породить нового Адама». Лежа в своей комнате в старом здании, мистер Замлер поймал себя за странным занятием. Между косыми трещинами в штукатурке, образовавшимися из-за оседания фундамента, он мысленно вписывал разные пропозиции. Согласно одной из них, он сам стоял в стороне от всех преобразований. В силу своих принципов воспитания и возраста, Замлер иногда казался себе выпавшим из жизни, «ор дюсаж», отставшим от времени, примечание. «Ор дюсаж» — вне употребления, французский конец примечания. Недвижимый мощной природной силой, не чувствующий в себе ничего парадоксального или демонического, он не испытывал желания куда-то пробиваться, сокрушая на своем пути все видимости и личины. Он не мог бы сказать «я» и «вселенная». Он считал, что человек зависит от других и должен мириться с существующим положением вещей, хотя оно «subspecie aeternitatis» не есть абсолютная истина. Примечание «subspecie aeternitatis» с точки зрения вечности, латынь, конец примечания. Должен, довольствуясь той приблизительной правдой, которая ему доступна, стараться жить с неожесточенной душой, быть бескорыстно милосердным, ощущать заложенные в человечестве таинственные возможности, инстинктивно верить в архетипы добра, проявлять неслучайное стремление к добродетели. Новые миры, новые начала, ведь это не так уж просто, Замлеру захотелось отвлечься. Что делал капитан Немо в 20 000 лье под водой? Сидел в своем Наутилусе и там, на дне океана, играл Баха и Генделя на органе. Хорошо, но старо. А уэлсовский путешественник во времени, перенесшийся на 1000 лет вперед, он влюбился в прекрасную девушку из племени Элоев. В обоих случаях принцип один – найти для себя что-то дорогое и сохранять это. Погружаешься ли ты в морскую пучину или уносишься в пространственно-временные дали? Герой Жюля Верна правильно делал, что играл именно Генделя, а не Вагнера, который, стремясь связать воедино музыку и слово, стоял в ту пору в авангарде символизма. По Ницше немцы, нестерпимо угнетаемые своей немецкостью, использовали Вагнера как гашиш. Уши Замлера воспринимали его оперы как музыкальное сопровождение погромов. А что людям слушать на Луне? Электронные композиции? Мистеру Замлеру они были не по душе, он видел в такой музыке пресмыкательство искусства перед наукой. Нет, отвлечься ему все-таки не удавалось. Мысль упорно возвращалась к отнюдь невеселым вещам. Желая его позабавить, Феффер рассказал о страховом агенте, у которого оказался при себе пистолет, якобы такой никудышный, что убить им можно только если стрелять в голову с близкого расстояния, в упор. Ничего забавного Замлер тут не находил. Как раз о таком выстреле он старался не думать, но не думать не получалось. Все попытки переключить себя на что-то другое оказывались безуспешными. Пришлось сдаться. Некоторые мысли были мучительны, но контролировать их он не мог. Внутри него они приобрели форму некой безжалостной силы, не желающей считаться с тем, легко ли ему ее терпеть. Других людей тревожили сны и видения, его воспоминания о том, что он пережил при свете дня, будучи в ясном уме. Конечно, Замлер не единственный, с кем такое случилось. Не он первый, не он последний. Не европейцы так и вовсе достаточно спокойно воспринимают подобные вещи. Если индейец из племени Апачи или Наваха упадет в большой каньон, но уцелеет и сумеет выбраться, он, вероятно, даже не скажет об этом своим сородичам. Зачем говорить? Что произошло, то произошло. С Замлером, его женой и другими людьми произошло следующее. Одним ясным днем их заставили раздеться догола и ждать расстрела на краю огромной могилы. Эйхман на суде показал, что ему стало дурно, когда он наступил на одну из таких могил, и из земли выступила кровь. Потом ему пришлось день или два пролежать в постели. За несколько часов до того Замлер уже ослеп на один глаз от удара прикладом. Жизнь словно бы сжалась, а вместе с одеждой исчезла совсем. Он почувствовал себя мертвым, только в отличие от остальных почему-то не умер. Связь со смертью не состоялась. Впоследствии Замлер иногда представлял себе, что он ей позвонил, а она не взяла трубку. Из открытых дверей бродвейских магазинчиков часто доносились телефонные звонки. Слыша их, Замлер пытался угадать, как прозвучал бы ответ смерти. «Алло? Ах, вот и ты, наконец! Алло!» Уличный воздух зримо испарял свинец с небольшой примесью меди. Толпа живых тел на Бродвее, к которой Замлер принадлежал теперь, была почти так же густа, как толпа мертвецов, которые давили на него своей тяжестью в братской могиле. Живые не спеша прогуливались, слонялись, подпрыгивали и пританцовывали. Витрины ломились от еды, выпечка, мясо сырое и вяленое, рыба, истекающая кровью, копченая рыба, свинина и цыплята на гриле, яблоки, как боеприпасы, апельсиновые снаряды, оружие против голода. У бордюров скапливались объедки добычи крыс. Замлер видел, как они выползают на улице часам к трем ночи. Он возблагодарил бы Бога за эти куски хлеба и куриные кости, когда партизанил в лесу под городом Замость, окоченевший, с больным глазом, который казался куском льда в голове. Тогда мистер Замлер был так близок по своему состоянию к сухим веткам, валявшимся на земле, что даже завидовал им. Одежда ему служила заплесневелая и заиндевевшая лошадиная попона, обувью тряпки, намотанные на ноги. Однако у него было оружие. Он и другие голодные люди днем жевали в лесу корешки и траву, а ночью выползали, чтобы взрывать мосты, портить рельсы и убивать немцев, отставших от своих частей.